Глава 12. Великий лес. Совет Таза. Птицы в тайге. Геология Синанцы. Ночь в лесу. Манзы. Таежники. Плантация женьшеня. Возвращение отряда. Проводник. Старый китаец. Старинный путь к посту Ольги. Лес в предгорьях Сихоте-Алиня. Утомление и недостаток продовольствия. Утром я проснулся от говора людей. Было 5 часов. По фырканью коней, по тому шуму, который они издавали, обмахиваясь хвостами, и по ругани казаков, я догадался, что гнуса много. Я поспешно оделся и вылез из комарника. Интересная картина представилась моим глазам. Над всем нашим биваком кружились несметные тучи мошки. Несчастные лошади, уткнув морды в самые дымокуры, обмахивались хвостами, трясли головами. На месте костра поверх золы лежал слой мошкары. В несметном количестве она падала на огонь до тех пор, пока он не погас. От гнуса может быть только 2 спасения — большие дымокуры и быстрое движение. Сидеть на месте не рекомендуется. Отдав приказ вьючить коней, я подошел к дереву, чтобы взять ружье, и не узнал его. Оно было покрыто густым серо-пепельным налетом, все это были мошки, прилипшие к маслу. Наскоро собрав свои инструменты и не дожидаясь, когда завьючат коней, я пошел по тропинке. В километре от Фанзы тропа разделилась надвое. Правая пошла на реку Улахе, а левая — к Сихоте-Алиню. Здесь Таз остановился. Он указал ту тропу, которой нам следовало держаться, и, обращаясь ко мне, сказал: «Капитан, дорога хорошо смотри. Кони ходи есть». «Тебе ходи есть, кони ходи нету, тебе ходи нету». Для непривычного уха такие фразы показались бы бессмысленным набором слов, но я понял его сразу. Он говорил, что надо придерживаться конной тропы и избегать пешеходной. Когда подошли лошади, Таз вернулся обратно, и мы отправились по новой дороге вверх по Синанце. В этих местах растет густой смешанный лес с преобладанием кедра. Сильно размытые берега, бурелом, нанесенный водой, рытвины, ямы, поваленные деревья и клочья сухой травы, застрявшие в кустах, все это свидетельствовало о недавних больших наводнениях. Реки Уссурийского края обладают свойством после каждого наводнения перемещать броды с одного места на другое. Найти замытую тропу не так-то легко. На розыске ее были посланы люди в разные стороны. Наконец, тропа была найдена, и мы весело пошли дальше. На пути нам встречались звериные следы, между которыми было много тигровых. 2 раза мы спугивали оленей и кабанов, стреляли по ним, но убить не удалось, люди торопились и мешали друг другу. Уссурийские леса кажутся пустынными. Такое впечатление является благодаря отсутствию певчих птиц. Кое-где по пути я видел уссурийских соек. Эти дерзкие, беспокойные птицы все время шмыгали с одной ветки на другую и провожали нас резкими криками. Желая рассмотреть их, я попробовал подойти к ним поближе. Сойки сперва старались скрыться в листве, и улетели только тогда, когда заметили, что я настойчиво их преследую. При полете, благодаря синему оперению крыльев с белым зеркалом, они кажутся красивее, чем на самом деле. Время от времени в лесу слышались странные звуки, похожие на барабанный бой. Скоро мы увидели и виновника этих звуков, то была желна. Недоверчивая и пугливая, черная, с красной головкой, издали она похожа на ворону. С резкими криками желна перелетала с одного места на другое и, как все дятлы, пряталась за деревья. В сырой чаще около речки ютились рябчики. Испуганные приближением собак, они отлетели вглубь леса и стали пересвистываться. Дьяков и Милян хотели было поохотиться за ними, но рябчики не подпускали их близко. Я уговорил стрелков не тратить времени попусту и идти дальше. С одного дерева снялась большая хищная птица. Это был царь ночи, уссурийский филин. Он сел на сухостойную ель и стал испуганно озираться по сторонам. Как только мы стали приближаться к нему, он полетел куда-то в сторону. Больше мы его не видели. Геология долины Синанцы очень проста. Это тектоническая долина, идущая сначала с юго-запада, а потом поворачивающая на север вдоль Сихотэ-Алине. По среднему течению реки с левой стороны в местности Ида-Гоуза встречаются осыпи из мелкозернистого гранита, а ниже — фельзитовый порфирит, разложившийся аплит и миндалевидный диабаз с кальцитом и халцедоном. Чем более мы углублялись в горы, тем порожестее становилась река. Тропа стала часто переходить с одного берега на другой. Деревья, упавшие на землю, служили природными мостами. Это доказывало, что тропа была пешеходная. Помня слова Таза, что надо придерживаться конной тропы, я удвоил внимание к югу. Не было сомнений, что мы ошиблись и пошли не по той дороге. Наша тропа, вероятно, свернула в сторону, а эта, более торная, несомненно, вела к истокам Улахе. К вечеру мы дошли до зверовой Фанзы. Хозяева ее отсутствовали, и расспросить было некого. На общем совете решено было, оставив лошадей на биваке, разойтись в разные стороны на разведку. Гранатман пошел прямо, Мерзляков на восток, а я должен был вернуться назад и постараться разыскать потерянную тропинку. К вечеру, как только ветер стал затихать, опять появился мокрец. Маленькие кровопийцы с ожесточением набросились на людей и лошадей. День кончился. Последние отблески вечерней зари угасли на небе, но прохлады не было. Нагретая земля и вечером еще продолжала излучать теплоту. Лесные травы благоухали, от реки подымались густые испарения. Казаки вокруг бивака кольцом разложили дымокуры. Люди и лошади жались к дыму и сторонились чистого воздуха. Когда все необходимые бивачные работы были закончены, я приказал поставить свой комарник и забился под спасительный полог. Через час стемнело совсем. Взошла луна и своим мягким фосфорическим светом озарила лес. Вскоре после ужина весь бивак погрузился в сон. Не спали только собаки, лошади, да очередные караульные. На другой день было еще темно, когда я вместе с казаком Белоножкиным вышел с бивака. Скоро начало светать. Лунный свет поблек, ночные тени исчезли, появились более мягкие тона. По вершинам деревьев пробежал утренний ветерок и разбудил пернатых обитателей леса. Солнышко медленно взбиралось по небу все выше и выше, и вдруг живительные лучи его брызнули из-за гор и разом осветили весь лес, кусты и траву, обильно смоченные росой. Около первой зверовой Фанзы мы действительно нашли небольшую тропинку, отходящую в сторону. Она привела нас к другой такой же Фанзочке. В ней мы застали двух китайцев. Один был молодой, а другой старик. Первый занимался охотой, второй был искателем женьшеня. Молодой китаец был лет 25, крепкого телосложения. По лицу его видно было, что он наслаждался жизнью, был счастлив и доволен своей судьбой. Он часто смеялся и постоянно забавлял себя детскими выходками. Старик был высокого роста, худощавый и более походил на мумию, чем на живого человека. Сильно морщинистое и загорелое лицо и седые волосы на голове указывали на то, что годы его перевалили за седьмой десяток. Оба китайца были одеты в синие куртки, синие штаны, наколенники и улы, но одежда молодого китайца была новая, щеголеватая, а платье старика — старое и заплатанное. На головах у того и у другого были шляпы. У первого — соломенная покупная, у второго — берестяная самодельная. Манзы сначала испугались, но потом, узнав, в чем дело, успокоились. Они накормили нас чумизной кашей и дали чаю. Из расспросов выяснилось, что мы находимся у подножия Сихотэ-Алиня, что далее к морю дороги нет вовсе, и что тропа, по которой прошел наш отряд, идет на реку Джудя-Могоу, входящую в бассейн Верхней Улахе. Тогда я влез на большое дерево, и то, что увидел сверху, вполне совпадало с планом, который старик начертил мне палочкой на земле. На востоке виднелся зубчатый гребень Сихотэ-Алиня. По моим расчетам, до него было еще два дня ходу. К северу, насколько хватал глаз, тянулась слабо всхолмленная низина, покрытая громадными девственными лесами. В больших лесах всегда есть что-то таинственное, жуткое. Человек кажется маленьким, затерявшимся. На юг и дальше на запад характер страны вновь становится гористой. Другой горный хребет шел параллельно Сихотэ-Алиню, за ним текла, вероятно, Улахе, но ее не было видно. Такая топография местности меня немало удивила. Казалось, что чем ближе подходить к водоразделу, тем характер горной страны должен быть выражен интенсивнее. Я ожидал увидеть высокие горы и остроконечные причудливые вершины. Оказалось, наоборот. Около Сихотэ-Алиня были пологие холмы, изрезанные мелкими ручьями. Это результат эрозии.